22 июля хан напал на русские войска под Хатином, но был отражен с большим уроном и поспешно отступил. Но 25 числа показалось турецкое войско, отправленное визирем под начальством Али Молдаванджи Паши, который соединился с ханом и шел к Хатину в числе более 100 000 человек. За Молдаванджи Пашою ждали самого визиря. На военном совете 1 августа решено было опять отступить за Днестр. Это вторичное возвращение из-за Днестра произвело сильное раздражение в Петербурге. Тем более, что в продолжение июля получались от Голицына постоянные донесения об успехах, и от 20 июля Екатерина писала ему: «Изо всех ваших реляций от самого дня перехода вашего через Днестр я с удовольствием усмотрела продолжающиеся успехи ваши и разбитие разных неприятельских корпусов, с чем вас от всего сердца поздравляю, за что мы вчерашнего дня Всевышнему принесли должное благодарение при пушечной пальбе». От 4 августа писала: «Из реляции вашей от 23-го я усмотрела, что прошедший к Хатину Секурс нашими несравненными войсками разбит. Храбрым нашим гусарам, которых вы столько хвалите, скажите мое удовольствие и спасибо. Казакам напоминайте прежние храбрые поступки сил легких войск в прошедших войнах. Должность и присягу их и великие милости, кои они зато получили от предков наших, и те, кои они от нас ожидать имеют. Я не скучаю вашим предхатинным пребыванием и рассуждаю, что иного предприятия вам сделать не должно, как взять город с меньшую и возможную потерю. А если визирь пожалует к вам, то, призвав Бога в помощь, бить его». Но какое же было произведено впечатление известием, что отступили, не бившись не только с визирем, но и с передовою его ратью. Мы видели, что Голицын прямо жаловался на Румянцева. Румянцев, с своей стороны, писал князю Михаилу Николаевичу Волконскому: «Вам уповательно небезызвестно, что во всех операциях я должен содействовать с князем Александром Михайловичем. Но он своими сокровенными движениями совсем приводит меня в недоумение, или, лучше сказать, делает меня слепым, который ощупью достигать должен до прямого его предмета, а паче предприятия им хатинская блокада, которая в рассуждении положения неприятельского весьма опасна, и чтоб ему во вред обратиться не могла. Я ж, будучи совсем неизвестен, к чему клонится его предприятие, сколько б не желал в пользу его сделать какие-либо движения, но по причине сей неизвестности без всякого действия остаться принужден». Неудача Голицына, естественно, доставляла выигрыш дела Румянцеву. 13 августа в Совете граф Чернышов объявил, что императрица соизволила рассудить для некоторых обстоятельств генерала-князя Голицына от армии сюда призвать, генералу-графу Румянцеву принять от него команду, а генерала-графа Панина Петра Ивановича назначить командиром над второю армией. Близкие к Паниным люди были недовольны тем, что главнокомандующим первую армию был назначен Румянцев, а не Петр Панин. Говорили, что последний был бы гораздо способнее для наступательного движения, для одушевления армии, тогда как Румянцев слишком методичен и в то же время так искусно владеет пером, что будет очень трудно высылать ему приказания. Он всегда сумеет отписаться. Назначение Румянцева приписывали интригам женщин, матери его, графини Румянцевой, и сестры, графини Брюс. В рескрипте Голицыну было сказано: «Всемилостивейшие, рассудили мы за благо, по теперешним обстоятельствам, отозвать вас от армии ко двору нашему для персональных с вами переговоров». Побуждение выяснилось в рескрипте Румянцеву. Обстоятельства, в коих я поручаю вам команду над первую армию, требуют с моей стороны некоторых объяснений. Армия перешед реку Днестр 2 числа августа, по недостатку в фураже, несомненно подала повод неприятелю, хотя без причины возгордиться. Но я надеюсь от вашего искусства и военной поворотливости, что вы недолго дозволите неприятелю пользоваться таким пустым тщеславием, тогда как вы имеете под вашу командою армию, кое уже действительно в 5 месяцев 6 раз обратила в бег беспорядочную толпу бесчисленного неприятеля, но наипаче стараться будете всячески возвратить не токмо оставленного авантажа, но еще и не упустите нам приобрести новые. Но Голицын прежде своего отъезда из армии успел отнять у турок побуждение к пустому тщеславию. 29 августа Али Молдаванджи Паша, перейдя Днестр, напал на русское войско у Каменца, но был разбит, потерпев большой урон. Русские перешли в наступление, и 6 сентября нанесли туркам новое поражение на Днестре, после чего неприятель покинул Хатин и поспешно удалился к Яссам. Пустой Хатин был занят русскими 10 сентября. 18 сентября Голицын оставил армию, над которую принял начальство Румянцев. 26-го генерал-поручик Эльмпт вступил в Яссы и привел жителей к присяге императрицы Всероссийской. «Яссы взяты», — писала Екатерина Бибикову. «Визирь ушел за Дунай, и только с ним 1000 до 5. Партия наша пошла в Бухарест, от Хатина до Яс считается до 20 000 турецких мертвых лошадей, кои лежат по дороге. Новая молдаванская княгиня вам кланяется. Вся Молдавия учинила нам присягу и скота всем досыта». Новая молдавская княгиня жаждала блистательных успехов движения наступательного. Получивший известие о некотором успехе нового главнокомандующего вторую армию графа Петра Панина, она писала брату его, графу Никите: «Я тем наипаче радуюсь, что все сие сделалось от храброго наступления. Пора нам менее уважать уничтожение достойную толпу». Голицын был отозван за медленность, осторожность, излишнее, как казалось, уважение уничтожения достойной толпы. Тем неприятнее было для Екатерины получать донесение от нового главнокомандующего первую армию с жалобами на трудности.